она хотела как можно быстрее услышать о результате их встречи. Она видела сражение между этим парнем и Юй Циланем, поэтому понимала, что он обладает невероятной силой. Поэтому, возможно, Лоу Инь не смог его победить. Однако она была уверена, что, применив сфальсифицированную небесную силу, достаточно было бы одного удара, чтобы выиграть. На лице Лоу Иня появилось непонятное выражение, но он набрался смелости и тихо пробормотал. «Я потерпел неудачу». «А что ты имеешь в виду под «потерпел неудачу»?» Лоу Ли нахмурилась. «Если Лоу Инь просто проиграл Хан Сенью, то это было бы неудивительно, поэтому она не совсем понимала, что он хотел сказать». «Я атаковал его 123 раза, используя сфальсифицированную небесную сутру, но он заблокировал каждую атаку, не позволив мне даже дотронуться до его одежды». Обычно ясный взгляд Лоу Иня сейчас казался затуманенным. Его понимание мира было нарушено тем, что произошло между ним и Хан Сенем. «Что? Что ты сказал?» Лоу Ли начала дрожать. Ее глаза расширились. Казалось, что девушка также не могла поверить в то, что только что услышала. «Я действительно не смог его ударить». У Лоу Иня дрожали губы, осознав, что все, во что он верил на протяжении 20 лет, было полностью уничтожено. Лоу Ли тихо стояла и смотрела на Лоу Иня. Она знала, что этот человек не врет. Понимая это, после его слов Лоу Ли сильно разозлилась. Женщина начала шевелить губами, но не смогла произнести ни слова. В ее мыслях был беспорядок, и, продолжая молча стоять, она мрачным взглядом смотрела на паникующего Лоу Иня. «Он действительно смог заблокировать атаки?» Спустя время Лоу Ли наконец сумела заговорить. Это был такой простой вопрос, но он был переполнен различными эмоциями. Выражение лица Лоу Иня стало еще более грустным, и в ответ на ее вопрос парень лишь кивнул. «Иди сюда и расскажи, как он смог заблокировать атаки сфальсифицированной небесной сутры», – послышался голос Лоу Хайтана. Он был неподалеку и слышал их разговор. У Лоу Хайтана было серьезное выражение лица. Мужчина знал, что Лоу Инь проиграет, но он не думал, что Хан Сень сможет заблокировать невидимые атаки сфальсифицированной небесной сутры. Лоу Инь пошел во двор. Это было место, куда можно было войти только после приглашения. Лоу Ли также хотела услышать все, что произошло, поэтому быстро последовала за Лоу Инем. «Расскажи подробно, что произошло во время вашего сражения. Не опуская деталей, даже если тебе они кажутся незначительными», — сказал Лоу Хайтан. Лоу Инь сделал так, как его просили. Он рассказал абсолютно все, что произошло с момента встречи с Хан Сенем. Лоу Хайтан нахмурился, а Лоу Ли стояла широко открытым ртом. Казалось, что только что она услышала какую-то невероятную легенду. Хан Сень, казалось бы, случайным образом сумел заблокировать все 123 атаки Лоу Иня. Лоу Ли, которая считала, что атаки с использованием этого навыка полностью невидимы, их нельзя отследить, начала думать, что слышит сказку, в которой нет ни капли правды. После того, как Лоу Инь закончил говорить, Лоу Хайтан долго молчал. Проиграть сопернику, который использовал сфальсифицированную небесную сутру, было реально, но заблокировать атаки было невозможно. Не только Лоу Инь и Лоу Ли не могли поверить в случившееся, но и Лоу Хайтан также не верил. Лоу Хайтан был встревожен. Ему хотелось лично увидеть, как Хан Сень блокирует атаки сфальсифицированной небесной сутры. Чему маленькая Лан научила этого мальчика? Лоу Хайтан считал, что только Лоу Лан могла научить Хан Сеня чему-то подобному. Он никогда не поверил бы, что она не имеет к этому никакого отношения. Хан Сень не задумывался о том, как отреагирует семья Лоу, когда узнает, что он смог заблокировать атаки. Но после окончания сражения парень был очень доволен собой. Это значило, что его усиленная практика не стала пустой тратой времени. Это хорошо. Это с пользой проведенное время. Глава 835. Сражение питомца. Телепортировавшись в Альянс, Хан Сень решил зайти в Скайнет